Молодцы! У Феофилакта брали, у Бориса брали, у Евлакии две. Клементий, Лаврентий, Осип, Зюзя, Револьт. К этим зря ездили, ничего не нашли, одни обрывки. У Малюты в сараюшке три книги закопаны, все черными пятнами пошедшие. Ни слова не разберешь, вандализм. Клоп Ефимыч, кто бы мог подумать, сундук цельный держал. И на виду две дюжины сухих и чистых, а только ни слова по-нашему, а значки неведомые. Крюки да гвозди гнутые. У Ульяны только с картинками. Мафусаил и Чурила-близнецы за рекой жили, мышей в рост давали. Одна маленькая, рваная.